высоких, поднявшихся выше обычного порядка, приласкивает больше, и что даже клетки женского тела должны напоминать вытянутые зерна ржи. Тогда они чувствительней, нежней, радостней и притягательней. Не сразу она смирилась с тем, что высокой ей не быть, но и самоваристой быть не хотелось. И кое-какие меры для этого приняла, кое-какие руководства для себя составила. И не это теперь ее волновало, когда в чем мать родила, приближалась она к зеркалу. Это происходило только на самый первый взгляд, входной. Но вот она входила, узнавала себя и, растирая тело, готовя, оглаживая его продольными движениями, прикрывала глаза. Так хорошо было в этом томительном и жутком ожидании. Медленной волной, осторожно наплескивающей по бокам, проходила сверху вниз истома, пробуждала глубины и низы, сладко закручивалась в каких-то теснинах, снова распускалась и ответной волной, уже уверенней наглаживая, шла вверх. Там все натягивалось, замирало, струило, дыхание слабо колыхало ее оттуда, со стороны, и разбуженная, растворенная, наперебой пульсировали токи, она вся точно наэлектризовывалась, телесный цвет податливо переходил в мягкое свечение, и точно изнутри доносилась притаенного голоса почти беззвучная, баюкающая песня. Должно быть, она ее когда-то слышала. Тихая, тихая реченька текла. Речка, не бурли. Дождика, дождика много набрала. Ой, люли, ой, люли. Речка, не бурли. Воду свою светлую не мути. Ее волновала женская тайна, в ней же заключенная. Но не то физиологическое, тоже непонятное, жуткое, но и одинаковое для всех, а то невидимое, внутреннее, более чувственное, чем физиология, запаленное особым духом. Или тихое, сонное, едва шевелящееся, нежно перебирающее грудь, или вдруг окрыляющееся, распирающее ту же самую грудь, поднимающее от волнения на цыпочки. Словно что-то, не смеющее открыться, жило в ней. Что-то счастливое уже тем, что его чувствуют и ищут. Песни она слышала из себя не однажды, и все того же тонкого, тоскующего голоса. Она терялась от мысли, что она совершенно себя не знает. Все видимое имеет какую-то функцию. Все пойдет в дело. Для жизни и продолжения жизни. Но нельзя же всю женщину, сколько ее есть, определить в постель и на кухню. Она вся туда не поместится. И не все будет принадлежать мужу. А что же, есть то, что останется свободно, что-то сверхчувственное, неплотское, держащее себя в чистоте, устраивающее хозяйский обиход, ласкающее женщину, когда не хватает ласки, и тихо-тихо перебирающее ее струны. Бывало, Тамара Ивановна стыдилась себя перед этой сокрытой в ней частью, где она возгорается не огнем желания, а огнем чистого вдохновения, и вся-вся порывисто и неудержимо приготавливается для счастливого подвига. Одна из многих и многих миллионов женщин, похожих на нее, она, благодаря этой особой сверхчуткости, этой способности самопроникновения, могла считать себя единственной. Такая и не такая. Кое-что есть и еще. Отец, провожая ее в город, прикинулся пьяным больше, чем...